Пастырь. Продолжая наше изучение пастыря и его служения, мы желаем продолжить начатую в предыдущих беседах тему «Пастырь и паства». Говоря о важности посещения веренных пастырю душах, мы указали, что пастырь должен всегда знать, когда и куда идти с посещением. Членам необходимо знать, почему и зачем он посетил их, и что его посещение преследует. Посещение членов должно быть непродолжительным, но иметь чисто духовный характер. Затем важно подчеркнуть, что посещение должно быть тщательно подготовленным. Говорить о каких-либо затруднениях, возникающих у пастыря при посещении духовных верующих, конечно, не приходится. Ведь в общении с людьми действительно духовными пастырь и сам духовно укрепляется и обогащается. Но навещая людей плотских, людей не вполне еще освободившихся от влияния окружающей их мирской и даже безбожной среды, пастырю нелегко будет преодолеть эти пагубные, расслевающие влияния, подчинив их Духу Господню. Поэтому пастырю необходимо молитвенно укрепиться, приготовить себя к подобному посещению, словно он готовится к своему выступлению в открытом собрании, чтобы принести таким членам церкви реальную духовную пользу, необходимо заранее и спросить у Господа и получить от Него то Слово Писание, с которым по воле Его можно было бы поделиться и подойти к этим людям и удовлетворить их духовные нужды. Если пастырь верит Богу и себя, и самого, и тех, кто он собирается посетить, полагаясь всецело на водительство Божие, Дух Святой освободит его от излишней сдержанности, пошлет в сердце необходимую свободу и радость, ибо надеющийся на Господа не постыдится. Случается также, что посещение пастыря расположит людей открыть ему всю свою душу в надежде, что пастырь мудро подойдет к ряду их мучительных вопросов и так или иначе разрешит их в своей молитве к Богу. В подобных случаях истинный пастырь всегда оправдает доверие человека, ищущего у пастыря братской помощи. Посетив многих, пастырь иногда возвращается домой все же с тяжелым сердцем. Его угнетает мысль о ничтожестве результатов, достигнутой такой огромной затратой времени и труда. Однако пастырь ни в коем случае не должен предаваться унынию и думать, что труд его тщетен пред Господом. Если его посещения совершались в Духе Христовом, члены церкви рано или поздно их оценят. Они убедятся и узнают, что посещение пастыря как-то сблизили их со всей церковью, пред ними раскрылась внутренняя духовная жизнь паствы, и определеннее, рельефнее выступила духовная личность самого пастыря, их друга и брата во Христе. Плоды разумного посещения членов паствы всегда не замедлит сказаться. Пастырь обогатится новым духовным опытом, паства обогатится новыми людьми, расширится круг ее влияния, и все будет способствовать росту и процветанию проповеди Евангелия. В каждой христианской общине есть свои хронически больные и инвалиды. Им трудно и часто невозможно посещать собрания, как в свое время раньше они это исправно делали. Лишенные той духовной пищи, которая доступна всем посетителям собраний, они особенно нуждаются в братском общении и поддержке. Этих больных необходимо навещать, возможно, чаще и насколько возможно восполнять для них тот урон, который несут они, пребывая по немощи своей вне общинной духовной жизни. Хорошо при посещении всякий раз в кратком образе нарисовать общий характер воскресного собрания, передать в немногих словах содержание проповеди, прочитать соответствующий отрывок из Священного Писания, поделиться собственными мыслями о духовной книге, которую в настоящее время читаешь, рассказать о духовной работе в общине, общим словом постараться сделать все возможное, чтобы этого немощного телесно, но бодствующего духовного человека заинтересовать в общей, нормальной работе всей общины. Различные случаи и происшествия в личной жизни и служении пастыря, его переживания, рассказать о преодолении собственных затруднений, о работе над самым собою. Все эти темы всегда окажутся занимательными для больного, и в своем одиночестве он еще не один раз вернется к ним мысленно. При возникшем доверии и взаимопонимании пастору будет гораздо легче разобраться во всех духовных запросах этого немощного человека, запросах часто более сложных и мучительных, чем у здоровых людей. И о таких посещениях следует также заблаговременно молиться, серьезно размышлять о целях и характере каждого посещения. Нужно действительно твердо уяснить себе, что прочесть, что именно сказать, чем обогатить нуждающегося. Посетить больного человека для того только, чтобы рассказать о погоде или происшествии в городе, пожалуй, даже грешно, ибо убитое время мы как бы поспешно убьем и жизнь. При первом известии о заболевании человека, легком или серьезном, пастырь должен поспешить к нему, не ожидая развития болезни. Он должен немедленно подчиниться не только первому зову людей, но и зову своей души, не считаться со всеми личными делами, затруднениями, усталостью или семейными обстоятельствами. И пред пастырем у ложа больного открывается прекрасная возможность рядом мелких услуг, незаметных выражением искреннего сострадания и любви, привлечь к себе больного и убедить, что пастырь действительно его настоящий бескорыстный друг. Все эти знаки пастырского внимания, реальные и чисто духовные, глубоко западут в сердце страдающего брата, и, вспоминая потом дни своей болезни, он вспомнит, может быть, о некоторых минутах и часах, как о лучших и драгоценных переживаниях своей жизни. Дело пастора всегда в том, чтобы успокоить и ободрить страдающего, указав на десницу Отца Небесного, который посылает нам испытания, имея в виду нашу духовную пользу. Надо помнить, что болезнь является не только наказанием за грехи, но чаще всего как средство для проверки, упражнения и укрепления духовных сил христианина. Поэтому у постели больного не место обличением и порицанием. Пастырь ни в коем случае не должен оказаться в положении друзей многострадального Иова. Иногда пастыря приглашает к смертельному одру человека, не принявшего Иисуса Христа как своего личного спасителя. Первая обязанность пастыря – указать больному на его ответственность пред Богом и нужду в спасающей жертве Иисуса Христа. Служение у одра умирающего – служение исключительное по своему значению. Оно требует от пастыря выражения глубокого внутреннего такта и тонкого проникновения в главные нужды человеческой души. Мысли человека, смертельно больного, редко отличаются строгой последовательностью и логикой, чувства его не в меру подавлены или возбуждены, все тело его подвержено невыносимым страданиям. При таком состоянии больного малейшая нерешительность пастыря, каждая его заминка и колебания должны сослужить плохую службу. Прямой долг пастыря при подобных обстоятельствах внести в дом больного и в эту опечальную семью дух спокойствия и умиротворенности. Пастырь, всем сердцем отдавшийся своему служению, всегда найдет в себе достаточно благодати Божией и духовного самообладания, чтобы не тяготиться подобным посещением, не проявить обидной поспешности и неуместной торопливости. Немного слов, но согретых искренним чувством, способный перенести духовный взор умирающего на Христа, распятого за Него и за Его грехи, на вечную жизнь, где ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Посещение следует заключить краткой молитвой –